Глава 6. На главную планету королевства Анакреон Гардин прибыл за день до коронации Леопольда, а до этого успел посетить 8 крупнейших звездных систем Анакреона, чтобы переговорить с местными представителями Академии. Обширность королевства произвела на него угнетающее впечатление. Конечно, по сравнению с масштабами Галактической Империи, частью которой был когда-то Анакреон, королевство было крошечной точкой на карте. Но для того, кто всю свою жизнь прожил на одной единственной планете, территория Анакреона и его население казались громадными. Границы древней префектуры Анакреон включали в себя 25 звездных систем, в 6 из которых насчитывалось несколько обитаемых миров. Население составляло 19 миллиардов. Во времена расцвета империи оно было значительно больше, зато теперь, в условиях массового внедрения научных достижений Академии, рост численности ускорился. Только теперь Гардин по-настоящему осознал грандиозность стоящей перед ним задачи. Ведь за 30 лет был завоеван только главный из населенных миров Анакреона. Отдаленные провинции до сих пор имели колоссальные территории, где еще не была реставрирована атомная энергетика. Когда Гардин прибыл на столичную планету Анакреона, здесь все было спокойно. В дальних провинциях подготовка к коронации проходила шумно, с помпой. А тут, казалось, никто не проявлял особого усердия в приготовлениях к близящемуся празднеству. Только Вересов разрывался на части. Гардину удалось лишь полчаса побеседовать с ним, но разговор оказался исключительно плодотворным, и Гардин ожидал ночного торжества в наилучшем расположении духа. Он старался вести себя как посторонний наблюдатель. Если бы его инкогнито было раскрыто, его тут же втянули бы в религиозные приготовления, а его это не совсем устраивало. Поэтому, когда бальный зал дворца наполнился блестящей толпой высочайших особ королевства, он тихо и незаметно разместился у стены, где на него никто или почти никто не обращал внимания. Он был представлен Леопольду в бесконечном ряду гостей с безопасного расстояния. Будущий король стоял в полном одиночестве и величии, окруженный смертельным сиянием радиоактивной ауры. Менее чем через час Леопольд должен был воссесть на колоссальных размеров трон из радиево-иридиевого сплава, украшенный золотом и бриллиантами. Затем трон оторвется от пола и зависнет в воздухе перед громадным окном, в котором собравшиеся внизу толпы простонародья увидят своего божественного монарха, визжа от восторга и падая от счастья без чувств. Трон, конечно, мог бы и не быть таким громадным, если бы не вмонтированный в него атомный двигатель. Половина 11. Гардин приподнялся на цыпочки, чтобы лучше видеть. Хотел даже встать на стул и заметил, что к нему сквозь толпу вельмож пробирается Винис. Гардин облегченно вздохнул. Винис шел медленно. Он то и дело останавливался, чтобы сказать пару вежливых слов тому или другому вельможе, чей дед в свое время помогал деду Леопольда в захвате власти, за что все они получили титулы герцогов и князей.